На что их брать? Куда мы их денем? Ничего, постращать не вредно. Лошади шли берегом по щебню, медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было. За Волгой, в широчайших просторах, назревало красным перед днем небо. Похолодело в рассвете. Села на рубашку роса.